Пока они приближались к черному солнцу сверху, Харакава увидел, как дракон помчался прочь. «Он пытается удрать?» «Нет, он нацелился на Веспер-пушку. Он хочет уничтожить оружие, которое действительно может его победить!» «В таком случае...» пробормотал Харакава, переключаясь со снижения на преследование черного солнца. «Хио!» Он позвал ее имя, но так неожиданно, что девушка не смогла ответить. «Ты слышишь, Хио Сандерсон?» «О, да? Что там?» Она могла видеть, как спина черного солнца впереди уносится прочь. Скорости дракона хватало на то, чтобы оторваться от их обычной крейсерской формы, но Харакава спокойно произнес: «Настало время бежать. Мы можем разглядеть финишную черту, а значит и наш противник». «Точно!» Харакава ощутил, как Сандер Фэллоу испустил небольшой вздох, а он скапливал силу в своем нутре, будто решаясь. И затем парень услышал голос Хио. «Идемте, Харакава, Сандер Фэллоу. Пришло время шевелить ногами, которые остановились давным-давно». Харакава кивнул, закрыл глаза и проговорил слова, которые приведут все в движение. «On your mark». Он ощутил, как Сандер Фэллоу готовится и вздыхает, словно натягивает нить. «Get set». И он воскликнул: «Go ahead». «На старт, внимание, марш». С низкого старта Хио толкнула себя вперед и начала бежать. Ее соперником на беговой дорожке выступал Черное Солнце, и он уже рванул с фальстарта, но ее совсем не заботило. Девушка давным-давно уяснила, что победа достанется спортсмену, который играет честно. И хотя он жульничал и вырвался вперед, это утратит значение, когда она с ним поравняется. Сделав первый шаг, Хио перешла в беговую стойку. Однако она ничего не говорила. Девушка сосредоточилась всецело на беге. Она перешла в беговую стойку столь же естественно, как и дышала, из-за чего даже этого не заметила. В ее случае беговой стойкой являлась быстроходная крейсерская форма. Они использовали эту систему ранее, чтобы сбежать от дракона среднего размера и уклониться от атаки Черного Солнца. Это была непроверенная система, которую Сандер Фэллоу не решался использовать. Хио теперь увидела ее активацию и изменение своего нынешнего тела. Все началось с одного действия – демонтажа. Дракон разбирался на куски, а через все тело девушки прокатился скрежет. Каждая часть, составляющая ее тело – голова, туловище, ноги, хвост, крылья, броня и все остальное – лишилась скрепляющих болтов. Гравитационный контроль выкручивал десятки тысяч болтов, которые плавали в воздухе, когда тело бело-голубого дракона отделилось от основного каркаса, образующего ядро. Первичный остов стального цвета обычно скрыт внутри, но теперь он показался на глаза. В данный момент тот являл собой обычный мобильный тип. Он раскрыл фигуру дракона в виде хребта с разъемами для четырех ног, различных типов бронированных пластин и металлических костей лап. Однако тот каркас был поглощен пустотой и исчез. Он вошел в концептуальное пространство Сандера Фэллоу. Первым оттуда донесся звук стыка металла. Затем из пространства выбросило протяжную, узкую и остроконечную груду стали. Это был основной каркас быстроходной крейсерской формы. Бело-голубой механический дракон переключал свою конструкцию на самом фундаментальном уровне. Он не трансформировался и не имел стационарной формы. Он переделывал самого себя. Его голова, туловище, ноги и крылья, парящие в воздухе, прислонились к каркасу. И они разместились иначе от обычной крейсерской формы. Передние лапы во время полета будут мешать, поэтому они сложились под туловищем как балласт стабильности. Следом задние лапы растянулись назад, без намерения ставить стопы на землю. В заключение сзади был помещен хвост, как хвост самолета. Трансформации ограничивались дальностью движения каркаса и прочих частей. Но Сандер Фэллоу отличался. Он полностью раскладывался и менял расположение частей, не заботясь об их первоначальных соединениях. Это позволяло ему использовать оптимальное положение для прочности – сопротивление воздуха и силовых соединений. Он решил воспользоваться этой системой ранее для побега от Среднего Дракона. Сандер Фэллоу преуспел, и во время третьего использования подвижные части издавали радостные крики от достижения скорейшего и эффективнейшего цикла. Временно разделенные кабели присоединились по кратчайшему пути, и его новая форма позволяла произвести наиболее счастливую силу. С мягким звуком металла все встало на места. Как раз тогда десятки тысяч болтов издали гармонию соединения. Неисчислимый металлический шум напоминал звучание медных духовых инструментов. Все это заняло мгновение, чтобы предоставить Сандеру Фэллоу быстроходную крейсерскую форму. Готово. И она послужила беговой стойкой для Хио. Девушка сделала первый шаг, приняла силу, посланную Харакавой в задние ускорители, и оттолкнулась от воздуха позади. Хио разгонялась. Передняя часть ее тела поднялась от могучей силы, но она немного согнула спину, чтобы себя удержать. Затем со следующим шагом, растянувшимся вперед как пружина, она запустила себя дальше. Вместо того, чтобы просто поднимать колени, она также толкнула их вперед. Хио бежала. Она не двигала ногами понапрасну, не накапливала излишнего импульса или теряла равновесие, и не позволяла положению своих бедер подняться или опуститься. Девушка просто продолжала двигать тело вперед и повышать скорость. Повторение этого называлось спринтом, а ветер, возникающий в результате, известен как порыв. Ее сосредоточенность сузила зрение до единой точки впереди. Ее усиленные чувства еще следовало переустановить после предыдущей атаки, и пока окружающая местность быстро проносилась мимо, она не смотрела на что-то конкретное. Девушка просто взирала на тьму ночи, электропроводку железной дороги внизу и черную фигуру не так далеко от нее. В данный момент ей следовало перегнать того дракона, что однажды был другом человека. Ее чувства ограничивались звуками собственного пульса и дыхания. Она не слышала или ощущала округу. Слух и мышление уже вышли за грань ее понимания. Слово «всецело» уже неприемлемо. На бегу она очистила свое сердце и разум. Хио ничего не понимала, но... она хотела здесь бежать. Именно здесь она хотела бежать все это время. Бег даст ей ответ на все, чего она не понимала. И поэтому девушка бежала сквозь всю неизвестность. Она бежала к финишной черте, лежащей впереди. Хио ускорялась и швыряла тело вперед.